Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 205. Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, 13 стих. Дорогие братья, Моисей, строя скинию, не мог делать это по своему вкусу и настроению. Каждый шар, каждая петля, каждая доска и каждый засов – все было предначертано в Божьем плане. И Моисей должен был сделать все по чертежу, показанному ему на горе Синай. Передо мной лежит книга Божья. Пример для каждого христианина. Новый Завет нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа является ориентиром для нашей жизни. Неужели вы думаете, что вам можно изменять некоторые вещи так, чтобы они подходили к климату или сочетались с вашими собственными идеями и вкусом? Я не намерен вдаваться сегодня в подробности, но должен указать на тот общий факт, что все установленное Богом верно, и что я не имею права что-либо изменять, а должен взять слово, как оно написано, за ориентир для моей веры и действий. Но среди вас есть люди, никогда не читавшие Библии. Вы получили свою религию из вторых рук, позаимствовали ее у других. Вы не берете эту книгу, чтобы черпать из источника. Ваша бабушка кое-чему научила вас, и вы думаете так же. Ваш прадедушка ходил в церковь или в часовню, поэтому и вы туда ходите. Но вы не идете к самому Слову Божьему, чтобы подчинить свое суждение Его святому масштабу. Поэтому сегодня существует так много сект. Если бы мы все пришли непосредственно к Библии, тогда мы были бы намного ближе друг к другу. Если бы мы все во всех наших мыслях равнялись только на написанное Слово и не признавали никакого другого авторитета, кроме Библии, то церковь не была бы такой разобщенной и такой разрезанной на куски, как сегодня.